Через 20 минут Арчеладзе стоял в условленном месте. Он умышленно называл по телефону лишь известный им двоим перекресток. Если комиссар держит под наблюдением Зямщица, либо тот сообщит ему о встрече, то старый сослуживец примчится с хвостом. Наружка, следующая за полковником, проверит. Зямщиц неожиданно вынырнул из вереницы прохожих, точно оценил обстановку и сразу сел в машину Арчеладзе, хотя никогда ее не видел. «Только я на твои эти квартиры не поеду», — сразу заявил он. «Давай отъедем и поговорим в машине. У меня очень мало времени». «Как скажешь», — мгновенно согласился полковник и вывел машину в транспортный поток. «Дело такое. Меня достал мой новый шеф. Дернул к себе на ковер и сделал вливание. День сегодня ужасно неудачный», — пожаловался Зямщиц. «Магнитные бури, что ли?» «Бури, старина», — вздохнул Арчеладзе. «И знаешь, из-за кого мне чуб рвали?» «Из-за тебя». «Из-за меня?» «Ты накатал жалобу, что я третирую твоего сына». Зямщиц сразу же посмурнел, тяжело вздохнул. «Это было. Правда, я не катал жалобу, а позвонил. Но я не знал, что это ты дернул моего сына. Он обрисовал мне лысый, плечистый. Откуда я знал, что ты уже лысый?» Медак поднял горестный взгляд. «Пойми меня как отца. У меня такое несчастье с сыном, а тут еще КГБ треплет. Потом узнаю Арчеладзе». «МБ», — поправил полковник. «Одна контора. Состояние тяжелое. Любое напоминание о его злоключениях вызывает бред. Заговаривается», — он сделал паузу точно такую же, как по телефону, когда договаривались о встрече. «Сегодня опять новость. По недосмотру проглотил значок». «Какой значок?» — удивился Арчеладзе. «Маленький такой, золотой», — будто бы отвлеченный переживаниями, сказал бывший сослуживец. «С детства увлекался нумизматикой. Зачем же ему давать значки?» — возмутился полковник. «В таком-то состоянии». «Он же сейчас как ребенок», — страдальчески воскликнул Зямщиц. «Взял из коллекции, надел. Попробуй отними. Сегодня же забираю его домой. Давно бы надо было». «Ухаживать некому. Нужен толковый врач, а не нянька. И чтобы круглые сутки находился рядом. Сейчас вроде договорился. Поедем вечером и заберем. Ты мне скажи откровенно, Никонорыч, зачем встречался с моим сыном? Ты чем сейчас занимаешься?» «Золотом», — признался Арчеладзе недовольно. «Зачем встречался? Ты же сам знаешь механику. Пошла оперативная информация на твоего сына. Рассказывает о каком-то золоте. Он же бредит. Навязчивые идеи. Это сейчас я понимаю. Если он золотые значки глотает...» «Ты меня извини», — друг попросил Медак. «Знал бы, что ты, так позвонил бы тебе, и разобрались». «А теперь позвони моему шефу», — жестковато предложил Арчеладзе. «Чтобы он больше меня не ел. Ты же знаешь, как нашу контору трясут. До пенсии хрен усидишь». «Обязательно позвоню», — заверил Зямщиц. «Не обижайся на меня». «Да я все понимаю». «Извини, у меня больше нет времени», — заторопился старый сослуживец. «Не мешало бы встретиться достойно, посидеть, выпить. Давай созвонимся на будущей неделе». «Ладно, давай». Арчеладзе поднял руку. «У меня тоже времени в обрез». На обратном пути в отдел полковник сделал небезосновательный вывод, что Зямщиц кем-то информирован о деятельности Арчеладзе и проявляет к ней интерес. Правда, этот интерес как бы подневольный. Возможно, кто-то использует Медака. Не исключено, что комиссар. Хотя наружка и доложила, что слежка за встречей не производилась, Арчеладзе был уверен, что земщиц пришел хорошо проинструктированным. И получалось, они не разговаривали, а щупали друг друга, и оба говорили только полуправду. У старого сослуживца существовала главная задача этой встречи — сказать полковнику, что золотой значок появился из коллекции сына. Арчеладзе сейчас убедился, что подмена значка совершена кем-то неизвестным, и ни комиссар, ни земщиц к ней не причастны. Мало того, они еще не знают об этой подмене. Иначе бы Медак убеждал его, что неразумный сын проглотил простой значок. Одновременно с этим Арчеладзе понял, что их неожиданная встреча взрыва не произведет. Небольшую суету движения, консультации и все. А требовался взрыв. Стремительное развитие качественно новых событий. Размышляя, он слегка отвлекся и не успел перестроиться, чтобы повернуть с колхозной площади на Сретенку. И пришлось выжидать дырки в колонне машин, поворачивающих вправо под зеленую стрелку.